Динка и Мышка подхватывают мать под руки с обеих сторон. Леня торжественно идет сзади с чемоданом. Под рукой у него торчит зонтик. Ефим выходит навстречу. «Ведем, ведем!» — кричит ему Леня. «Да я бачу, что ведете! Дорогой гость всегда ко времени!» — шутит Ефим, здороваясь с Мариной за руку. «Ну, зараз пришлю с Марьяной свеженького молочка або сметанки, что там у ней есть!» «Зараз, зараз!» — торопится он. «Приходите, Ефим!» — кричит ему, оборачиваясь Марина. Но Ефим — человек с понятием. Он знает, когда идти, а когда и обождать. Оставив на лугу косу, он торопится к своей хате. «А ну, Марьяна, живо собирай, что там у тебя наикращего? Молочка, сметанки, донеси на хутор, бо сама Арсенчиха приехала!» «Да ну!» — всплескивает руками Марьяна. «То-то я чую!» — Динка кричит. «Мама, мама!» «Ну вот, она самая!» «Бежи, Марьяна, только не задержись там, бо у них свои разговоры. Нехай наговорятся, а под вечер мы с тобой подойдем». «А як же, за своего батька верно будут балакать, я ж понимаю», суетясь по хате, отвечает Марьяна. Глава 47. Семейные радости и печали. «Сядем, сядем, как прежде, на крылечке!» — просит Динка. Много уже сказано-пересказано, но все главное еще впереди. И большой душевный разговор о папе и об Алине. Динка сидит рядом с матерью и, прижавшись к ее плечу, любовно разглядывает каждую новую морщинку, каждый новый седой волосок на ее висках. «Этих седых волос теперь уже так много!» что даже бесполезно их выдергивать, как они делали раньше с Мышкой. И морщинки разбегаются около глаз. Но все равно лицо матери кажется Динке всегда молодым и прекрасным. И как это странно бывает. Вот бегала, бегала Динка, больше месяца жила она без мамы и смеялась, и скакала по лесам на своей приме, полный короб у нее неотложных дел. Кажется, за целый день и не вспомнит о матери. Так и Мышка думала о сестре. Вот ведь уехала мама, а Динки и горя мало, даже не вспоминает. Ох, неправда, неправда. Многого не знают взрослые люди. Не знают, как пусто в доме, в саду и во всем мире, когда нет мамы. Можно и прыгать, и смеяться, а все равно чего-то не хватает. Пусть даже самый любимый, разлюбимый человек рядом. А если нет мамы, нет и уюта, нет настоящего тепла. А сейчас Динка приютилась около мамы и чувствует себя, как цыпленок, обогревшийся в теплых ладонях, спокойно и хорошо. Но разве может быть человеку совсем хорошо? Для этого надо забыть о многом. А есть такое горе, что даже на одну минуту от него никуда не денешься. Что же с папой, мамочка? Чем он болен? Папу арестовали в Нерчинске, тихо рассказывает Марина. Это было осенью. Вели по этапу вместе с уголовниками. В одной из пересыльных тюрем к ним примкнула партия политических. Папа встретился со многими самарцами, питерцами. Почти в каждой пересыльной тюрьме папа встречал товарищей. Дальше вели их по этапу вместе. Идти было очень тяжело. Резкие ветры, дожди, на дорогах жидкая грязь. Папа был в летнем пальто, ботинки у него разлезлись. Да и все его товарищи шли в рваных ботинках, в галошах. Только некоторые были взяты зимой и потому одеты теплее. Папе дали чью-то рваную фуфайку. Он шел и все время думал о Косте. Марина замолчала. Всем вспомнился заброшенный в сибирской глуши умирающий от чахотки Костя. «Всего не расскажешь. Там был один каторжник, пожилой уже. Вели его в кандалах. Ну, представляете себе, на дороге жидкая грязь, моросит дождь, ветер сбивает с ног. Ну, конечно, тащился этот старик и упал». ведь еще и кормят арестантов впроголодь.